Глава 42. Стелла. Я подождала, пока за ним закроется дверь, и рухнула. Рыдания сотрясали мое тело, когда я опустилась на пол и, наконец, дала волю слезам. «Я тебя люблю. Так чертовски сильно». Слова эхом звучали в голове, словно насмешка, как и лицо Кристиана перед уходом. Агония в его глазах, страдание в голосе, надломленность, которую я чувствовала столь же ярко, как свою собственную, потому что так оно и было. Мое сердце раскололось на тысячу зазубренных осколков, они резали меня снова и снова, и я истекала кровью. Возможно, я могла умереть прямо здесь, с прижатыми к груди коленями и растоптанным доверием. Я верила, что он раскаивается, и верила, что он любит меня, как умеет. Но это не отменяло того факта, что наши отношения построены на лжи. Он знал, как сильно меня травмировал преследователь, как я ненавидела вторжение в личное пространство и потерю контроля над собственной жизнью. Кристиан сделал все до появления сталкера, но он хранил эти папки годами и ничего мне не рассказывал. У него на руках были все карты, а мне он дал лишь жалкие обрывки. Наш дисбаланс сил не был связан с деньгами или безопасностью. Вопрос в доверии. Я всегда отдавала больше, чем получала. Я представила, как он сидит за столом и проникает в самые интимные мгновения моей жизни простым нажатием кнопки, и по коже побежали мурашки. Я сильнее прижала ноги к груди и уткнулась лицом в колени. Какая же я дура. Я видела все предупреждающие знаки, но игнорировала их, так как была слишком увлечена первой влюбленностью. «У тебя всегда буду я». Я должна была испытать облегчение, что Кристиан ушел. Вместо этого сердце сжалось в груди, а в голове крутился шквал воспоминаний. «Садись в машину, Стелла». Я никогда никого не желал сильнее и никогда так себя за это не ненавидел. Любовь — нечто банальное. Ты, Стелла, необыкновенная. Когда дело касается тебя, я верю во все. Неделю назад мы проводили время в Италии и были счастливы. Отчасти мне хотелось, чтобы я никогда не натыкалась на этот тайник и не находила папки. Тогда мы бы по-прежнему были счастливы, и я бы не сидела на руинах прошлого. Кристиан был моим единственным убежищем, а теперь его не стало. Я начала задыхаться от рыданий. Плакала так сильно и долго, что заболели ребра, и не получалось набрать в легкие достаточно кислорода. Я не могла дышать. Не могла. Мне нужно было... «Стелла». Я услышала голос Авы и стук, но звуки были приглушены, будто мы находились под водой. Я тонула в горе и не могла выплыть. «Все в порядке». Голос Авы прозвучал ближе. Видимо, она вошла, когда я не ответила. «О, милая, все будет хорошо, обещаю». Она обняла меня и принялась успокаивающе гладить по спине, а я прижалась головой к ее груди и рыдала, пока не закончились слезы. В глубине души я предвидела катастрофу с самого начала. Мои отношения с Кристианом были слишком идеальными, и ничто настолько прекрасное не может длиться вечно. Только я не ожидала, что эта катастрофа настолько меня сломает. И самое ужасное даже не мое разбитое сердце, а вероятность того, что я никогда не смогу склеить кусочки воедино.